Еда не имела вкуса. Все дни были на одно лицо, а человеческие лица безликими, они вплывали и выплывали как бы вне туловища, точно воздушные шары. Она и себе самой порой казалась воздушным шаром. Летит и летит. Разве только в глубине души гнездилась уверенность. Так мне и надо. Я убийца. Я нарушила первейшую из заповедей и теперь попаду в ад. Чарли думала об этом по ночам, когда приглушенный свет заливал спальню, и тотчас появлялись призраки, бегущие люди с огненным ореолом вокруг головы, взрывающиеся машины, цыплята, поджаренные заживо, и запах гари, всегда вызывающий в памяти другой запах, тлеющие набивки плюшевого медвежонка. И ей это нравилось. То-то и оно, в том-то и беда. Чем дальше, тем больше ей это нравилось. Чем дальше, тем сильнее ощущала она свое могущество, этот живой источник, набирающий и набирающий силу. Это ощущение казалось ей похожим на сноп света. Чем дальше, тем шире и шире. Мучительно трудно бывает остановиться. Даже дух захватывало. И поэтому она остановится сейчас. Умрет здесь, но зажигать ничего не станет. Вероятно, она даже хотела умереть. Умереть во сне, ведь это совсем не страшно. В ее сознании запечатлелись только два человека. Хокстеттер, этот уборщик, наводивший каждый день порядок в ее жилище. «Зачем так часто?» — спросила она его однажды. «Когда здесь и так чисто». Джон, так его звали, вытащил из заднего кармана старенький замусоленный блокнот, а из нагрудного кармана грошовую шариковую ручку. Вслух он сказал: «Работа, подружка, у меня такая». А в блокноте написал: «Куда денешься, когда они тут все дерьмо?» Она чуть не прыснула. Однако вовремя вспомнила про людей с огненным ореолом вокруг головы, не про запах человеческого мяса, напоминающий запах тлеющего плюшевого медвежонка. Смеяться опасно, поэтому она сделала вид, что не разглядела записку или не поняла ее. С лицом у этого уборщика было что-то жуткое. Один глаз закрывала повязка. Ей стало жаль его, она уже собиралась спросить, из-за чего это, автомобильная авария или другое несчастье, но тут же подумала, что это еще опаснее, чем прыснуть от фразы в блокноте. Она не смогла бы этого объяснить, просто интуитивно чувствовала каждой клеточкой. Вообще он производил приятное впечатление при всей своей страхолюдной внешности, с которой, кстати, вполне мог бы поспорить Чак Эберхарт, ее сверстник из Гаррисона. Когда Чаку было 3 года, он опрокинул на себя сковородку с кипящим жиром, и это едва не стоило ему жизни. Мальчишки потом дразнили Чака шкваркой и Франкенштейном, чем доводили его до слез. Это было гадко. Никому и в голову не приходило, что такое может случиться с каждым. В 3-то года головенка маленькая, и у Мишка соответственный. Исковерканное лицо Джона ее не пугало. Ее пугало лицо Хокстеттера, хотя оно ничем не выделялось, только что глазами. Глаза у него были еще ужаснее, чем у доброй тети. Они впивались в тебя. Хокстеттер уговаривал Чарли поджечь что-нибудь, клещом вцепился. Он приводил ее в кабинет, где иногда лежали скомканные газеты, стояли стеклянные плошки с горючей смесью или что-то в этом роде. Он расспрашивал ее о том, о сём и сюсюкал, окончалось всегда одним: «Чарли, подожди это». С Хокстеттером ей было страшно. Она чувствовала, что у него в запасе много разных хитростей. И с их помощью он заставит ее что-нибудь поджечь. Нет, она не будет. Но страх подсказывал, что будет. Хокстеттер ни перед чем не остановится, для него все средства хороши. Однажды во сне она превратила его в живой факел и в ужасе проснулась, зажимая обеими руками рот, чтобы не закричать. Как-то раз, желая оттянуть неизбежный финал, она спросила у Хокстеттера, когда ей разрешат увидеться с папой. Она бы давно спросила, если бы наперед не знала ответ. Но тут она была особенно устала и подавлена, и вопрос вырвался сам собой. «Чарли, ты же знаешь, что я тебе отвечу». Хокстеттер показал на стол в нише. Там на металлическом подносе лежала горка и деревянная стружка. «Подожди это. Я сразу отведу тебя к отцу. Ты можешь увидеть его хоть через 2 минуты». Взгляд у Хокстеттера был холодный, цепкий, а рот растягивался в эдакой свойской улыбочке. «Ну что, по рукам?» «Дайте спички», — сказала Чарли, чувствуя, как подкатывают слезы. «Дайте спички, и я подожгу». «Ты можешь это сделать одним усилием воли. Разве не так?» «Нет, не так. А если даже могу, все равно не буду. Нельзя». Свойская улыбочка Хокстеттера увяла, зато в глазах изобразилось участие. «Чарли, зачем ты себя мучаешь? Ты ведь хочешь увидеть папу, и он тебя тоже. Он просил тебе передать, что поджигать можно». И тут слезы прорвались. Она плакала долго, навзрыд. Еще бы ей не хотелось его увидеть. Да она каждую минуту думала о нем, тосковала, мечтала оказаться под защитой его надежных рук. Хокстеттер смотрел, как она плачет, и в его взгляде не было ни теплоты, ни симпатии, ни даже сожаления. Зато было другое. Расчет. О, как она его ненавидела. С тех пор прошло 3 недели. Она упрямо молчала о своем желании повидаться с отцом, хотя Хокстеттер без конца заводил одну пластинку про то, как ее папе одиноко, и что он разрешает ей поджигать, и это добило Чарли, что она папу, наверное, больше не любит. Так он сказал Хокстеттеру. Она вспоминала все это, глядя на свое бледное личико в зеркале и прислушиваясь к ровному гудению пылесоса. Когда Джон покончит с ковром, он перестелит белье, потом вытрет пыль, потом уйдет. Лучше бы он не уходил. Ей вдруг так захотелось услышать его голос. Раньше она отсиживалась в ванной до его ухода. Был случай, когда он выключил пылесос, постучал к ней в дверь и обеспокоенно спросил: «Подружка, ты как там? Может, тебе плохо, а?» В его голосе было столько доброты, простой, безыскусной, от которой ее здесь давно отучили, что она с большим трудом придала своему голосу твердость, ибо в горле уже стоял комок. «Нет, все хорошо». Пока она гадала, пойдет ли он дальше, попытается ли влезть к ней в душу, как это делали другие, он отошел от двери и снова включил свой пылесос. Она даже была немного разочарована. В другой раз она вышла из ванной комнаты, когда Джон мыл пол, и тут он сказал, не поднимая головы: «Осторожно, пол мокрый. Смотри, не расшибись». Всего несколько слов. Но как они ее растрогали, его заботливость, грубоватая, без затей, шла не от ума, от сердца. В последнее время она все чаще выходила из своего укрытия, чтобы понаблюдать за ним, понаблюдать и послушать. Изредка он спрашивал ее о чем-нибудь, но его вопросы не таили в себе угрозы, и все-таки она предпочитала не отвечать. Принцип есть принцип. Однако Джона это не смущало. Он себе продолжал говорить об успехах в Кегельбане, о своей собаке, о сломавшемся телевизоре, который ему теперь долго не починить, потому что даже маленькая трубочка стоит бешеные деньги. Он должно быть совсем одинокий. За такого некрасивого кто замуж пойдет? Она любила слушать его. Это был ее тайный выход во внешний мир. Его низкий с распевом голос звучал убаюкивающе. Ни одной резкой или требовательной ноты, не то что у Хокстеттера. Не хочешь — не отвечай. Она поднялась с сиденья, подошла к двери, и тут погас свет. Она остановилась в недоумении, напрягая слух. Не иначе какая-то уловка. Пылесос прощально взвыл, и сразу раздался голос Джона. «Что за чертовщина?» Свет зажегся, но Чарли не трогалась с места. Опять загудел пылесос, послышались приближающиеся шаги и голос Джона. «У тебя там тоже свет гас?» «Да». «Гроза, видать». «Гроза?» «Все небо обложило, когда я шел на работу. Здоровенные такие тучи». «Все небо обложило. Там, на воле. Вот бы сейчас на волю, на тучи бы посмотреть, втянуть носом воздух, какой-то особенный перед летней грозой, парной, влажный, и все вокруг-то...» Опять погас свет. Пылесос отгудел свое. Тьма была кромешная. Единственной реальностью для Чарли служила дверь, найденная на ощупь. Чарли собиралась с мыслями, трогая верхнюю губу кончиком языка. «Подружка!» Она не отвечала. «Уловка!» Он сказал «гроза», и она поверила. Она верила Джону. Удивительное, неслыханное дело. После всего, что произошло, она еще могла кому-то верить. «Подружка!» На этот раз в его голосе звучал испуг, как будто ее собственный страх перед темнотой, едва успевший заявить о себе, отозвался в нем с удвоенной силой. «Что случилось, Джон?» Она открыла дверь и выставила перед собой руки. Она еще не рискнула шагнуть вперед, боясь споткнуться о пылесос. «Да что же это?» Сейчас в его голосе зазвенели панические нотки. Ей стало не по себе. «Почему нет света?» «Погас», — объяснила она. «Вы говорили, гроза». «Я не могу в темноте». Тут был и ужас, и наивная попытка самооправдания. «Тебе это не понять, но я не могу. Мне надо выбраться». Она слышала, как он бросился наугад к выходу и вдруг упал с оглушительным грохотом, по-видимому, опрокинул кофейный столик. Раздался жалобный вопль, от которого ей еще больше стало не по себе. «Джон! Джон, вы не ушиблись? Мне надо выбраться!» — закричал он. «Скажи им, чтобы они меня выпустили!» «Что с вами?» Долго не было никакого ответа. Затем она услышала сдавленные звуки и поняла, что он плачет. «Помоги мне!» Чарли в нерешительности стояла на пороге. Ее подозрительность уступила место сочувствию, но не до конца. Что-то ее по-прежнему настораживало. «Помогите! Кто-нибудь!» — бормотал он. Бормотал так тихо, словно и не рассчитывал быть услышанным, тем более спасенным. Это решило дело. Медленно выставив перед собой руки, она двинулась на его голос. Рейнберт, услышав ее шаги, невольно усмехнулся жестко, злорадно, и тотчас прикрыл рот ладонью на случай, если свет вдруг опять вспыхнет. «Джон!» Стараясь изобразить в голосе неподдельную муку, он выдавил сквозь усмешку. «Прости, подружка, просто я... Это темнота, я не могу в темноте!» «После того, как они держали меня в яме!» «Кто?» «Конговцы!»